Глава 9. Камера хранения. 7:07. Дон Филиппе, кряхтя, потер спину в районе поясницы. Кажется, опять прострелило. Он попытался наклониться чуть-чуть вперед, но боль мгновенно переместилась и туда. Карамба! Кое-как, балансируя на чахлой скамейке, он нащупал на столе баночку с пахучей спиртовой мазью. Задрав форменную тужурку и дважды неудачно закинув руку за спину, с третьего раза он попал куда надо. Сделав пару круговых движений, Дон Филиппе почувствовал, как блаженная теплота разлилась по коже. Боль не исчезла, но перестала пульсировать. «Еще 15 минут, и все будет в порядке». «Ох-охо! Ну что же это такое-то? В пятый раз за сутки прямо как по заказу. Как можно работать в такой обстановке, если полдня сидишь, скрючившись в три погибели? Надо будет принять предложение близкого друга Дона Альбы, вытащить из кубышки 100 золотых, и вызвать на дом тайскую массажистку из тех свеженьких, что толпой прибыли в город после декабрьского цунами на местном курорте. Не для чего-то там греховного. Нет-нет, Дон Филиппе и думать об этом боится, как добрый, хотя бы в прошлом, католик. Да и годы у него, между нами говоря, давно уже не те. Но вот руки у этих восточных сеньорит просто волшебные. Прямо-таки золотые, разомнут тебе спину так, что потом неделю порхаешь, аки голубь, словно заново родился. Знающие люди очень хвалят. За размышлениями о прекрасных руках тайской утопленницы спину Дона Филиппе отпустила окончательно, хотя покалывала сбоку. Он чувствовал это потому, что смог коснуться затылком серой стены с облупившейся штукатуркой. Поправив форменную фуражку, Дон Филиппе опять взялся за книгу в кожаном переплете. Он лукавит даже самому себе, когда жалуется, что у него много работы. Да, пассажиров на вокзале перевозят в огромных количествах, поезда заполнены доверху, но чаще всего люди едут порожняком. Отпускников до обидного мало. И не все из них несут сдавать вещи в бюро хранения. Нежно взявшись за кончик пергамента двумя пальцами, Дон Филиппе пролистнул полупрозрачную страницу. Он ни на кого не обижается из-за того, что попал сюда. Его так воспитывал отец, достойный человек. Они встречались тут пару раз, когда развозили навоз на сельскохозяйственных работах. Не надо возмущаться тем, что с тобой случилось. Это испытание, которое дано тебе свыше за грехи, так и в церкви раньше говорили. Дон Филиппе не позволяет грызть себя червям сомнений. Безусловно, он находится в городе временно. Своим смирением он добьется того, что через 100 000 лет его переведут в рай. Даже в тюрьме освобождают за примерное поведение. И пусть старый циник Альба называет его мысли фантастическими, он знает наверняка. В небесной канцелярии его помнят и обязательно призовут туда за верную службу, открыв райские врата. Он подождет, ведь торопиться здесь, в принципе, некуда. К его окошку деловым шагом подошли двое с накинутыми на плечи плащами, будто им и не жарко в этом пекле. За ними следовало еще 8 человек, которые ничем не напоминали носильщиков. Никакого багажа у сеньоров в плащах не было. «Чем могу служить, господа?» Вежливо, как и подобает знатному кабальеро, спросил Дон Филиппе на с трудом заученном варварском наречии. «Хотите сдать ваши чемоданы?» Один из сеньоров небрежным жестом припечатал к стеклу черную карту с голограммой и маленькой фотографией, которую наполовину закрывала печать с хорошо знакомой Дону Филиппе рогатой эмблемой. Испанец подскочил с кресла, словно пружина. «Чем обязан столь высокому появлению? Желаете ли зайти, сеньоры?» Впрочем, сеньоры уже по-хозяйски входили в его комнату, так что предложение явно запоздало. Один из гостей, судя по размеру глаз, был из Китая, второй – европеец. «У нас к вам вопросы», – сказал китайский сеньор, присаживаясь на колченогий стул и с трудом сохраняя равновесие. «Нужно, чтобы вы кое-кого опознали, уважаемый». Дон Филиппе всем своим видом показал, что готов опознать хоть всех сразу. Сеньор из Европы, не дожидаясь приглашения, сел на его личный стул. Старик остался стоять. «Вы видели этого человека? Предупреждаю вас об ответственности за ложные показания», — холодно произнес европеец, сунув руку в карман. «Если узнаем, что вы соврали, мы переведем вас на работу в квартал тещ, из-за которых зятья совершили самоубийство». Перед покрасневшими глазами Дона Филиппе возникла измятая бумага. На ней было изображено существо, которым в стародавние времена пугали детей. Длинные уши, вытянутое лицо, крючковатые пальцы, клыки и злобный взгляд. Но самое интересное, лицо это Дону Филиппе было очень и очень знакомо. Он с облегчением вздохнул, поскольку про зловещий квартал Альба ему давно рассказывали. Абсолютно никто из посланных туда не вернулся обратно, ибо квартал тещ — это и есть настоящий ад. «Да, я знаю его», — стараясь не потерять величавого достоинства, ответил Дон Филиппе. «Мы общались с этим господином один раз. Несмотря на его внешность, он оказался вежливым и галантным кабальеро. Согласился подменить меня в бюро на 10 минут, когда я ходил в подсобное помещение за лекарством для своей больной спины». Европеец с китайцем оперативно переглянулись, столь радостно, что старик подумал, видимо, они нашли своего пропавшего должника. Китайский сеньор согнул руку в локте и произвел загадочный резкий жест сверху вниз, прошептав непонятное слово «Yes!». «Вот видишь, Ван Ли, — заметил европеец, — я тебе сразу говорил, что надо именно на этот вокзал идти. Клянусь, у меня было совершенно точное предчувствие. Только зря 9 соседних станций растормошили. Столько камер хранения пришлось осмотреть». Китаец согласно закивал головой, словно болванчик, затем встал и пожал европейцу руку. Ошарашенный Дон Филиппе признался самому себе, что он совершенно ничего не понимает в происходящем, поэтому стоял посреди комнаты, угодливо и глупо улыбаясь. Оторвавшись от рукопожатия приятеля, китаец воззрился на испанского гранда. «Превосходно! Поздравляю! Ваша память будет оценена в 1000 золотых!» Дон Филиппе подумал о 5 тайских массажистках, бархатном костюме, ботинках из кожи крокодила, зависти Альбы и о многом другом, что вряд ли осмелился бы произнести вслух. Правда, он так и не понял, за что ему такое счастье. Но какая разница? «Какую именно ячейку он арендовал? У вас есть ключи от нее?» «Это было все-таки не сегодня. Если не возражаете, я должен посмотреть книгу учета». Старик зашаркал к столу, из ящика которого вытащил увесистый журнал. Пролистав его несколько раз, Дон Филиппо снял с носа очки а-ля Гарри Поттер и начал усиленно протирать круглые стекла с помощью рукава. Его руки мелко дрожали. «Я искренне не понимаю, в чем дело, но этой записи здесь нет. Поверьте, я абсолютно точно записал, в какую камеру этот кабальеро...» Китаец, наклонившись, показал европейцу еле заметные обрывки нитей в середине журнала. «Конечно, ее здесь нет и не может быть. Я понял это сразу, когда старичок сказал, что Гензель любезно последил за комнатой, пока он ходил за лекарствами. Вампир-то и вырвал эту страницу с мясом, спокойно положив в карман. А дедушка со слепого ничего не заметил. Усмехнувшись, европеец встал. Помедлив секунду, он натянул черные перчатки. «Ты не виноват, старик. Пусть это займет чуть больше времени, неважно. Главное, мы нашли тот самый Фоксал. А уж отыскать нужную ячейку мы сможем в течение ближайшей пары часов. Постарайтесь не привлекать лишнего внимания». Дон Филиппе, или точнее сказать, умерший в 1598 году испанский король Филипп II, остался один. Грохоча ботинками, гости покинули его кабинет, не попрощавшись. На столе лежала белая бумажка, чек с печатью, напоминавший по форме копыта в одной из городских сберкасс, по нему обязаны выдать 1000 золотых. Старик мешком осел в угол прямо на грязный пол. Не держали ноги. Ну и искусает же себе локти герцог Альба, когда он расскажет ему про сегодняшнее событие за стаканом дорогого контрабандного хереса. Примечание. Герцог Альба, фаворит испанского короля Филиппа II, в конце XVI века командовал подавлением партизанского восстания гезов, нищих, в Нидерландах. Конец примечания. Однако, как бы ни сильны его впечатления, пожалуй, хватит валяться на линолеуме, надо срочно подниматься. Во-первых, у него, как всегда, чудовищно много работы, а во-вторых, из окна бюро хранения очень хорошо видно, куда именно направились эти загадочные сеньоры.